Вот Господь сначала задал вопрос, что мне сделать. Сначала для того, чтобы поменять, что добавить и что. Ответа нет, потому что добавлять нечего. Он говорит, а вот я скажу, что я бы делал с этим виноградником. Отниму у него ограду. Отниму у него ограду. И будет он опустошаем. Вы, наверное, понимаете, что это значит. Когда стоит Божья ограда, то дьявол не имеет доступа. Вы помните историю с Иовом? Об Иове не скажешь, что он не приносил добрых ягод, и Бог отнял ограду. Там была другая причина. Но она весьма хорошо иллюстрирует, что получается, когда ограда снята. Опять повторяю, я не говорю, что Иов согрешил, он не согрешил. Дело было не в этом. Но видно, что случилось, когда ограда была снята. Вы помните его историю? Дьявол пришел и клеветал. Бог говорил, смотри, как он мне служит. Смотри, говорит, какой он богобоязненный. А дьявол говорит, разве он даром богобоязненный? Ты его кругом окружил. Ограда стоит. Почему он так сказал? Он не раз пытался навредить. Но всюду натыкался на ангелов, на запреты. Ничего сделать не мог. Он говорит ему, ну правильно, ты его оградил кругом. Его стада по всей земле распространяются. Почему ему тебя не славить? И он говорит, вот отними у него ограду. И тогда посмотрим, что будет, как он будет говорить о тебе, и как он будет тебе молиться. И Богу ничего не оставалось, чтобы посрамить дьявола, сказать, отними и посмотрим. Отними и посмотрим. И вы помните, когда была снята ограда, стада растащили враги, дети были убиты вот этим ветром большим. Вы помните, волы, верблюды, ослицы, ограда была снята. Когда снимается ограда, она снимается в духовном мире. Мы сегодня не видим ангелов, которые нас хранят. Когда мы сегодня говорим об ограде Божьей, то от дьявола, чтобы он не претендовал на души наши, у нас есть крепкая стена, это кровь Христа, которая смывает беззаконие и преступления, и которая покрывает грехи. Во всем остальном уже действуют ангелы Господни, ангелы-хранители, которые хранят, которые не позволяют расчищать. И когда происходит снятие ограды, Бог дает повеление ангелам удалиться, и тогда все как лавиной, и в семью придет, и так далее, и так далее, и так далее. Ограда снята. И Писание говорит, отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Вы понимаете, что как не работаю, как не стараюсь, а все беднее, беднее, беднее и беднее. И ничего не получается. Почему? Есть причина. Кто-то расчищает, а если расчищает, и есть причина, почему ограда снята. И, наверное, мало среди нас Иов найдется, который действительно вот таким образом прославляет Господа. Но, наверное, все-таки причина в нашем несовершенстве. Наверное, причина в неверности. Наверное, причина в том, что раз за разом человек делает грех, а дьявол требует, он делает грех. А за всякое дело награда надо. То если мы для Господа доброе делаем, то это награда приятная, что Бог дает. Когда мы служим дьяволу, то он убийца от начала. Он пришел украсть, убить и погубить. Он говорит, ну дай дотронуться. Это болезни, это катастрофы, это обнищание различного рода. Но я не знаю, что еще можно назвать, что входит именно в это понятие, будет опустошено и разорено. Но это одна из причин здесь названа. И Господь говорит, за что я так сделаю? За то, что благодать приняли, а плода не дали. Кажется, ну, Господь, ну, не дали, да и не дали. А что же тебе так обходится плод? А все дело вот в чем. Этим плодом, если я не приношу плода, Я должен его кому-то передать. Я должен кого-то кормить. Я не имею в виду, допустим, кормить физической пищей. Я имею в виду Слово Господне. Я имею в виду, может быть, еще что-то делаю. А его-то нету. Поэтому, если я не взял чего-то, то я просто, знаете, что кто занимается пчелами, знаете, там есть трутни. Есть пчелы, а есть трутни, которые поедают мед, а сами не носят. То я тогда такой, я должен кормить кого-то. Оказывается, меня надо кому-то кормить, от меня пользы ноль. Поэтому вот это не принес плода, оно, мы не зацикливаемся на самих себе. Но если я не принес плода, значит, я никому ничего доброго не могу сделать. Я никого накормить не могу. А я сегодня член тела Христова. А вы знаете, что все члены нашего тела, они должны совершать определенную работу, им предназначенную. И если хотя один из них не выполняет свою функцию, то что получается? Страдает все тело, правда? Вот потом Бог вот так вот строго и так вот тщательно смотрит, плод где твой? И дело не только тебя лично касается, награды, которые хочешь получить за труд сделанный, но дело касается, ты, по сути дела, обокрал других. Ты обокрал других. Вы хорошо сегодня понимаете, если сердце перестает работать так, как надо, то даже пальцы могут неметь, правда? Вы тогда ни один член тела не может работать нормально. И печень могла бы сказать, что слушай, что ж ты делаешь? Я стараюсь для тебя, очищаю все почки, я, чтобы круче все было, а ты работать не хочешь? Ты ж, по сути дела, поедаешь наш труд, а мы находимся в том положении, как инвалиды какие-то. Ты ж давай работай у миру, которая положена для тебя. Поэтому, когда мы сегодня находимся в церкви, мы должны хорошо понимать, мы не единоличники, которые живем сами по себе. От того, как мы живем, хотим или не хотим, зависит состояние и других людей. Потому что мы единый организм. И думаю, не надо больше распространяться, чтобы показать, что если болеет один член, то что? Если это очень серьезный член тела, то, по сути дела, он может погубить всех. Перестанут работать почки, и все, через пару дней отравимся, потому что они не работают. Я не знаю, кто сегодня у нас почки, я не знаю, кто сегодня печень, кто сегодня сердце, но работа должна быть конкретная, а мы не можем быть без плода. Писание об этом предупреждает. Отниму у него ограду, и вот он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. Знаете, стены – это уже от более серьезного врага защищают. Когда дело касается стен, ну, то, наверное, больше всего нам дороги стены нашего дома. Потому что они хранят атмосферу, в которой мы можем жить. Теплоту хранят у нас. А здесь Господь говорит, я стены разрушу. И вот он попираем. Но представьте себе, что рухнули стены. Там все. Кому только не лень, пожалуйста. Уже не считая людей. Уже любое животное тебе может навредить. Тебе стен нету. И Господь говорит здесь, вот за то, что не давали плода, пришли к Господу, покаялись, Бог крестил Духом Святым, это все было. Но чего не было, то это плода не было. Почему-то, я ответил общей фразой, усилия не прикладывали. Но эти же усилия, у каждого из нас есть свой труд, свое направление. И я, допустим, не могу кого-то классифицировать с собой сравнивая. Каждый знает свое назначение. Но факт остается фактом. Господь говорит здесь за то, что не было плода, и вот он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. и оставлю его в запущении. И вот дальше. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. Знаете, что обрезывать, вы сами знаете, обрезать – это боль. Это боль. И когда Господь обрезает нас, это больно. Вас когда-нибудь обрезал кто-нибудь? Вот говорит, хватит. Ой, как оно больно, хотел сказать, не дали. Самое простое, говорит, обрезывать не будут. Кажется, надо радоваться. Сижу спокойно, никто меня не трогает. Вот этот что сделает, уже он получает. А я говорю, делаю, и Бог, как вроде Бог согласился со мной, что ли? Вы знаете что? Бог никогда не согласится с нашими пороками. Он никогда не согласится, если это действительно преступление воли Господней. Но если он уже не обрезывает, то я уже должен думать, а вдруг уже вот то, о чем написано, уже перестанет обрезывать. Мы можем завидовать тем, кого Бог обрезывает. То-то-то-то. И они часто думают, ну как, мне больше всех надо, что ли? Но они же то же самое делают и ноль, а я чуть-чуть, что пожалуйста, а мне сразу же. Это значит, что есть плод. И Бог обрезает. А для чего обрезает? Говорит, а приносящий плод обрезает, чтобы более принесла плода. Он наказывает это для чего? Ну это больно. Вот тут само слово обрезать, я не знаю, что деревья чувствуют, когда их обрезают, но они тоже плачут, вот этот сок у них идет некоторое время. Видно, что не совсем это приятно. Зато впоследствии растут лучше обрезанные, потому что садовник, хозяин, он знает, что обрезать. Конечно, если без всякого знания пообрезать. Когда-то я помню, читаю, где-то кто-то пишет, говорит, обрезала я щерень, Света очень любит цветы, там и есть. Я иногда лежит на тумбочке, загляну. Вот, обрезала щерень, говорит, и уже второй год не цветет. А специалист говорит так. Это же говорит, надо так обрезать, что два года и не цветет. Уже обрезала так, что надо, что не надо обрезала. А то я понимаю, что Бог нас так не обрезает. Если он обрезает, то знать, что обрезать, что принесет пользу, а что нельзя обрезать на данный момент, потому что оно послужит во вред. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание и оставили его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. Вы знаете, что такое вскапывать? Исследовать. Господь, а что со мной? Почему вот я такой? Что еще закопано в моем сердце? Вы знаете что? Наверное, ни один из нас толком не знает самого себя так, как должно. Иногда у нас бывают такие случаи, когда мы сами удивляемся, как это мы могли сделать. Но, наверное, чаще всего удивляемся не от хорошего, который как мы могли сделать, а от плохого, как оно так могло получиться вообще-то. Почему? Потому что не вскапывали. Да и вообще сегодня говорят, зачем тебе копаться? А я понимаю, копаться в ком-то не надо. А у себе покопаться, выяснить, что же со мной есть на самом деле, это моя прямая обязанность. И Дух Святой поможет откопать, что же за проблема. Что же действительно за препятствия лежат, на чем они основаны? Я думаю, что если бы Петр покопался хорошо сам в себе, ну, я вообще-то его не обвиняю ни в чем, и не пытаюсь доказать, что он какой-то негодный был апостол, я совсем не это, но что он не знал самого себя, то это точно. Что он не знал самого себя, то точно не знал. Потому что Даже Христу не хотел верить. А говорит, Петр, вы вообще меня оставите, и ты в том числе. Он даже еще вообще, но только не я. И уверял, и бил в грудь, наверное, как мы сегодня привыкли выражаться, когда люди особенно хотят уверить нас, что они что-то вот сделают и не изменят. А потом пришло время, и что? Чьи слова исполнились? Петра или Иисуса Христа? Он просто не мог откопать, не мог видеть то, что в нем было. Даже трудно сегодня сказать, что послужило к этому. Но тем не менее послужило. И Священное Писание неоднократно предупреждает. Я в прошлый раз цитировал это место Священного Писания. «Исследуйте себя внимательно, народ необузданный, ибо день пролетит, как мякина». Исследуйте. Исследуйте. Рассуждайте, ищите. А почему я вот такой на сегодняшний день? Что за причина? И Писание говорит, когда Бог оставляет, такой человек никогда не копается в себе. Ему без разницы. Ну, зачем мне это надо? Мне и так хорошо. Я себя спокойно чувствую, комфортно, прекрасно. И мне ничего другого не надо. А сам не знает своего состояния. И это может обернуться серьезной катастрофой. И вот Господь здесь говорит, за то, что не приносили плода, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он чернами и волчцами. О, если бы не вскапывали, не исследовали, и все так осталось бы гладенько, все спокойно кругом, чистенько все, то, ну, может, и неплохо было бы. Но Писание говорит, ту землю, которая не вскапывается, очень быстро находят черные и волчцы. Они быстро-быстро. И если, чтобы добрый плод принести, доброе вырастить в сердце, надо вскапывать. А чтобы черны были, не надо вскапывать. Они не любят, когда вскапывают. Они любят, когда не трогают. Они тогда очень быстро растут и находят место, быстренько обнаруживают это. Чернами и волчцами зарастет. Что это значит сегодня? Черны, волчцы. Ну, колючие мы бываем, но. Вы же понимаете, как нужно быть колючим? Хорошо понимаете? Черными, волчцами зарастет. Почему? Потому что не вскапывали и не обрезывали. И поэтому я наблюдаю такую картину, когда люди почему-то уходят от Господа, особенно отступники, не все, тоже о всех так не скажешь, но, как правило, они настолько глубоко погрызают в этом болоте греха, иногда даже хуже с ними бывает, чем до покаяния их. Черны, волчцы, все-таки земля удобренная. Вот они не любят, когда их вскапывают, но жирную землю хорошую они любят. А это уже вскапанная земля. Это то, что действительно приготовлено, ну, чтобы плод хороший дать. А для плохого много не надо. Я уже на эту тему не буду распространяться. И зарастет он чернами и волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Вот, пожалуйста, вот то, что Господь делает. Я думаю, когда приходит в мою жизнь и в вашу, когда мы почему-то вот это дождя не ощущаем, не получаем, то надо думать, может быть, потому что не захотели покопаться. Не захотели вещи, события назвать своими именами, а пригладили немножечко, свои определения дали, белое назвали черным, черное назвали белым, а дождя-то нет, а дождя-то нет. Я наблюдаю сегодня такую картину неоднократно. И это будет касаться не только нас, как единичных личностей, даже целой церкви. Вот наблюдаю, было время, когда были такие ревностные, и Господь туда и сосуды были там, и посылал туда сосуды. Потом вот что-то получилось, ревность потеряли, швырнули с тропы святости, все стало можно, и в эти церкви годами никто не заезжает, они никому не надо. Почему? Потому что вот причина. Не стали на тот путь должен, которым должны были, или лучше сказать, сошли с этого пути. И в самих нету, и никто туда не едет. И даже желания нет. Почему? Ну, наверное, если говорить вообще о церкви, то у Бога нет такого желания, чтобы церкви исчезали. Наверное, чтобы показать, но немножко подумайте, немножко перемейте мысли свои. Бог часто допускает такие времена, чтобы люди соскучились по этой благодати обильной. И потому Господь здесь говорит, еще раз перечитаю, пусть это не будет лишним, пусть не будет тягость. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрызывать, ни вскапывать его. И зарастет он чернами и волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа. И есть дом Израилев. И мужи Иуды, любимое насаждение его. Вот я обращаю внимание, что и колено Иудина, и все остальные вот эти колена Израилевы, это все евреи. Но все-таки после вот этого разделения, которое произошло, Иуда или Иудеи, вот это царство, оно как-то более было ревностным и более тщательно пыталось соблюдать закон Господень. И были как-то более отмечены у Господа, как более ревностные и приближенные. Но и самые приближенные, не бодрствуя, могут отступать от Господа. И здесь Господь говорит, виноградник Господа Саваофа, есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. Поэтому, если сегодня есть люди, которые находятся, может быть, в более глубокой близости или, как тут лучше выразиться, более тесном общении с Господом, то и если не бодрствовать, то и вам грозит некое отступничество назад. И мне в том числе, если это так. Вы поняли меня, что я говорю? Очень часто люди, имея тесное общение, не дорожат им и не благодарят Бога за это. Они думают, что так оно и будет. Но вот здесь Господь говорил, они тоже были в одном котле варились, и тоже уже было не то, что надо. Избрал народ особенный, ревностный к добрым делам. И еще как раз акцент делает на колено Иудина. Виноградник Господа Саваофа, и есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Вот, пожалуйста, вот те плоды. Раньше я читал, в общем не дали плода, а здесь немножко более ярко выражено, что Господь хотел видеть, а что на самом деле увидел. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Вы знаете, что все несправедливые суды, они очень болезненно отражаются на тех, в отношении которых они произведены кем-то. Теряется доверие к Богу, теряется доверие к служителям, теряется доверие, почему что-то несправедливое. И Господь здесь говорит, Они, вот эти, народ Господень, эти особые люди, они имели все возможности, чтобы правильное представление иметь о деле, о людях. Но вот этого плода как раз и не было. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот что такое правда? Я еще раз подчеркну сегодня, слово «правда» можно употреблять в двояком смысле. В смысле истина и в смысле дела, соделанные по Слову Господню. Вот здесь правда имеется в смысле дела, соделанные по Слову Божию. Когда стоит, значит, такое выражение, вы помните, говорит истину и делает правду. Мы сейчас говорим правду. Это тоже правильно. И в Библии есть такие места, где слово «правда» выступает в роли истины. Но вот здесь вот имеется в виду не слово «истины», а «правда». Дела соделанные, но несправедливо. Это может быть какие-то суды, это может быть даже какие-то беседы, это может быть даже осуждение какого-то словами. А словами можно и поранить человека. И вы можете найти такие места Писания, говорят, и клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь. Ну, с одной стороны, через клевету могут и убить человека, пролить, а с другой стороны, сами слова в духовном смысле слова ранят. А раненое тело, раненый организм обязательно будет истекать кровью. Поэтому мы часто говорим от языка, от наших слов, очень часто есть раны. И когда мы часто слышим слова пророческие, то иногда бывает такое слово, у тебя, говорит, кровоточат раны на сердце. Они у тебя не закрылись, они у тебя кровоточат. Потому что это язык, это дела, это слова. Поэтому Господь здесь так вот тщательно и говорит именно об этих плодах, которые не нужны, которые горькие, которые дикие, и в том числе и вот то, что я теперь читаю. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Потому что если это правда, дело сделано по слову, оно приятно. А когда неприятно, не по слову, не так, как надо, вопль. Правда, я должен сказать, что иногда Господь по справедливости заступается за кого-то. Ему приятно. А кого Господь руку наложил, чтобы защитить, тому неприятно будет. Тому будет неприятно. Поэтому вот это место не относится именно вот к этому варианту, который я сказал теперь. Потому что иногда Господь восстанавливает правду. И для того, чтобы кого-то повысить, кого-то надо понизить. А то одному будет приятно, а другому будет неприятно. Но, тем не менее, это по воле Господней, по Слову Божию. «Горе вам», 8 стих читаю, «прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Вот такое интересное местописание. И оно о чем говорит нам сегодня, вам и мне. Когда мы что-то делаем, когда мы что-то планируем, мы должны помнить, что мы не одни поселены на земле. И должны просчитать, а как мой поступок отразится на тех людях, которые вокруг меня. Мы очень часто, мы забываем, что мы не одни поселены на земле, что мы не одни в молитвенном доме, что мы не одни в нашей семье. Когда здесь Господь говорил, то вполне возможно, он имел в виду материальную сторону. Когда люди богатые отнимали у бедных и считали, что вообще это только нам, другим ничего не надо. И я сегодня перевожу на другую сферу, духовную. Мы сегодня не отнимаем ничего ни у кого, у нас нечего отнимать, по сути дела. Есть какая-то квартира там где-то в государственном доме, ну что тут уже отнимать? Хотя и здесь иногда бывают конфликты, и здесь бывает много проблем, но вообще-то чего не отнимать, то и нечего. А вот жить так, как будто ты один на земле поселен, это у нас бывает и нередко. И вот это проблема, на которую надо обратить внимание. Говори что-то, думай, ты не один поселен на земле. Делаешь что-то, ты не один поселен на земле. Вы знаете, сегодня в бизнесе есть такой закон. Я не знаю, как наши бизнесмены верующие, но в бизнесе такой закон. Они считают, что одни поселены на земле. Они никогда своих секретов не выдадут. Они никогда не отдадут что-то. Конкуренция. Это как раз вот одни поселены на земле. Наверное, здесь уже по-другому нельзя. Я не знаю, как это. Я не знаю, в этой сфере я не специалист. Но я вижу, как оно вот так вот происходит в жизни. И сегодня мы часто слышим, какая-то корпорация сильно, где-то там трансконтинентальная, поглотила мелкие. Говорят, а те разорились.